Ну вот, значит, друзья мои, я пока так медленно буду разгоняться, чтобы у вас было время настроиться, и у меня, чтобы было время настроиться. Значит, так, предыстория вопроса. Лежу я, значит, после вырванных зубов, слегка под наркотиком. Ну, накололи меня. Ну, никак ни о чем не думаю. Не думаю ни о чем, и вдруг, значит, в голове моей, как принято, в голове, а научно, да, всем дано, в пространстве приходится знак, вдруг возникает видение. Такое вот некоторое видение, объем. И я понимаю, что надо попробовать этот объем рассказать. Поэтому исходная позиция у нас такая. У нас кроме содержимого этого объема еще есть сама ситуация. Да? Сама ситуация для тех, кому это интересно, состоит в следующем. Вот получено, сформировалось, скажем так, да, в пространстве сознания какая-то компактная такая штуковина. И на моем внутреннем языке мне как бы все известно, что в ней содержится, да? Но не словами. Вот это название там, как там, субъекты, инструменты его жизни, да? Ну, это на скорую руку так смастерил название. И поэтому сегодня, кроме содержимого, вы будете присутствовать при процессе разворачивания компактного вот такого образования, объема, вот текст. Я даю вам честное слово, что ничего я с этим объемом со вчерашнего дня не делаю. То есть я его в текст заранее не переводил. Я его так и оставил для того, чтобы вот сегодня попробовать это сделать как бы иллюстрация еще дополнительно к этому вот знаменитому высказыванию: для усмотрения истины слова не нужны, слова нужны для передачи ее другим. Я думаю, что ничего принципиально нового в этом объеме не содержится, но, как мне почудилось, привиделось, показалось, что он дает возможность каким-то образом структурировать имеющуюся информацию. Мне кажется, что само появление в пространстве сознания вот этого объема не означало структурирование информации. Значит, а спровоцировало, как я потом уже просто посмотрел, любопытство ради, вот вы многие любопытство ради в интернет ходят, а я вот любопытство ради побродил по пространству своего сознания или по своей субъективной реальности, это еще более могучее звучит, да. Я очень люблю это. Вот иногда включиться туда, подключиться и походить. Что спровоцировало это, как ни странно, вопрос. На сайте, значит, вопросы мастера там есть. Да? Мне передали такой вопрос. Чем я отличается от ты? Потрясающе. Чем я отличается от ты? С одной стороны, как бы наивный вопрос, простой, ясный, казалось бы, я, ты это другой, я это я. А если пытаться это все расшифровывать, а если вот его так заглотить, этот вопрос, он может породить очень интересные события внутри вот этой самой субъективной реальности, субъективного пространства. Так что я одновременно благодарю человека, который задал этот вопрос, и он может читать, что вся сегодняшняя побрехаловка – это ответ. Итак, попробуем поехать. Субъект. Как там? www.sobak.ru. Для субъекта как такового. Как такового. Для его бытийствования с определенного момента его развития, это я, так сказать, высказываю некоторую в аксиоматической форме свою, так сказать, ну, как хотите, гипотезы, чтобы... С определенного момента его развития, для его, для бытийствования самого субъекта, достаточно субъективной реальности. Это тут сразу многие со мной не согласятся. Потому что принято считать, что субъективная реальность, находясь в непосредственном взаимодействии с объективной реальностью, именно за счет ее